Глава 24. Волшебные лампочки. «Великолепная работа!» Перебирая малюсенькие полые шарики, восхитилась я и восторженно посмотрела на довольную девочку. «Как у тебя получилось так быстро сделать их так много?» «Папа помог!» — с улыбкой призналась девочка. Я удивленно обернулась на мага, который стоял, привалившись плечом к стене. Устин делал вид, что ему едва ли не в наказание присутствовать здесь, но, тем не менее, лениво проговорил. «Забавный способ. Мне и в голову прийти не могло, что уничтожающая магия Януария II полезна в быту. Видимо, неприкаянные души способны мыслить нестандартно. И у некоторых даже имена есть», — саркастично намекнула я. «Меня, допустим, можно называть София. Мне даже приятно будет». «У нас нет времени на любезности», — сухо осадил вредный маг и приказал. «Продолжайте». «Мы бы уже закончили», — раскладывая сферы по размерам, холодно сообщила я. «Сначала сделали бы свет, а потом уж стены. И зачем надо было так спешить с их ремонтом?» Ответа не ждала, но услышала. «Вы сами ощутили, как укрепился замок. Шаат должен исполнять свое предназначение». И замолчал. Я пожала плечами и задумчиво покрутила в руках удлиненную трубочку с запаянными концами. Протянула Аните. «Можешь поместить внутрь огонек, подобный тому, что сделала в столовой, только маленький?» Она кивнула, приняв в ладошки удлиненную стекляшку, наклонилась и осторожно подула на блестящую поверхность. Я с замиранием сердца проследила, как замерцал воздух, а в середине сферы сгустился магический светлячок. «Как красиво!» Прошептала, будто боясь запугать это чудо своим голосом. Анита расцвела в светлой улыбке и отдала мне готовый светлячок. Любуясь невероятным зрелищем, я попросила: «А теперь нужно сделать то же самое со всеми остальными шариками. Они составят основу нашей системы. Расположив эти сферы по периметру комнаты, мы создадим дежурное освещение». Когда Анита справилась с задачей, я обратила взгляд к потолку. «Уважаемый Януарий II, можете аккуратно перенести все это в зал поющего металла?» Пока привидение, расползаясь по всей кучке, обхватывало сферы своим призрачным телом, ко мне приблизился Офигейра. Отсалютовав топором, показал абсолютно ровную доску. «То, что нужно», — похвалила я. «Вы прекрасно справились, граф». «Было бы с чем», — проворчал следующий за рыцарем кот. Поднявшись на задние лапы, он продемонстрировал мне похожую доску и похвастался. «Да я одним левым когтем такое же сделал». Офигейра резко развернулся и, наступая на животное, принудил его уйти с дороги. Я проводила обиженного рыцаря сочувственным взглядом. Пожурила Вальдемара. «Фу, быть таким! Граф же старался!» «Я тоже!» — возмутился кот и помахал доской. «И у меня получилось гораздо лучше. Ты изначально могла бы меня попросить, неприкаянная душа!» «Прошу!» — кивнула я. «Называть меня по имени. И уже не в первый раз. А ты и с этим справиться не в силах. Поэтому квадратную полочку я поручусь сделать Офигейра. Он хотя бы молчит». «Размечталась!» — высокомерно фыркнул кот. «Он еще тот болтун. Ты просто не слышишь. Но я тебе докажу». И, вильнув хвостом, исчез за Офигейра. Следом выбежала Анита. «Януарий, неси шарики наверх». Привидение, осторожно удерживая доверенные лампочки, вылетело в окно, и мы с Устином остались вдвоем. Взгляды наши встретились, и я невольно напряглась в ожидании очередной отповеди. Но мужчина молчал, продолжая с интересом рассматривать меня. Я не выдержала первой. «Почему не уходите? Только после вас!» Едва заметно поклонился он и дернул уголком рта. «София!» «Хорошо!» — растерялась я и прошмыгнула мимо мага. Ощущая спиной его присутствие, почти бегом направилась в зал поющего пола. По пути размышляла. «Почему Устин проявил несвойственную вежливость? Может, это издевка? Наверняка маг ждет, что из моей затеи ничего не выйдет. Печально, что я тоже сомневалась в успехе, в отличие от Аниты. Девочка верила в меня всей душой, и это вдохновляло и давало сил работать, преодолевая страхи. Как бы закрепить их под потолком? Задумавшись, я постучала пальцем по губам. Покосилась на Устина. Тот замер в дверях и, прислонившись к косяку, смотрел на меня все так же пронзительно и будоражаще. «Что-то не так?» — обратилась ко мне девочка. Я повела плечами и призналась. «Думаю, чем прицепить шарики? Дома бы я использовала жидкие гвозди, но в Шааде этого нет». «Папа достанет из шляпы!» — хлопнула она в ладоши. «Нет, это неправильно!» — покачала я головой. «Это все равно, что брать у других еду. Надо справиться своими силами. Так, что там я помню из истории Клея? Варить состав из костей или сухожилий, как в старину, нет времени. Смолы? Не уверена, что удержат. Эх, как-то мы с ребятами сдавали зачет, и нужно было срочно сцепить развалившуюся полочку. Магазины закрыты, а с утра уже сдавать работу». Я улыбнулась воспоминаниям и поделилась. «Профессор был жутко придирчивым, на папу твоего похож. Ребята собирали по общаге деньги на такси. Пришлось бы ехать в круглосуточный супермаркет на другом конце города. Но тут на глаза мне попался походный примус. Я отлила из него бензина и накидала в жидкость куски пенопласта. Он растворился, и получился довольно крепкий клей. Зачет мы сдали, деньги сохранили. Но в Шааде даже бензина нет, не говоря уже о пенопласте. Зато здесь есть один могущественный маг», — скучающим тоном намекнул Устин. «Если вы, София, поясните, что пытаетесь сделать, я попробую помочь. Или вы доверяете только моей дочери?» «Да у меня все случайно получалось!» Весело отозвалась девочка и дернула меня за руку. «Попроси его, мам, пожалуйста!» Но кто бы устоял?